и хотя остальные тоже были вовлечены в эту схватку, они тоже ничего не смогут сделать, и надо предоставить события их течению. Его верхняя губа с добродушно торчавшими усами то вздергивалась, то опускалась. Наступила тишина, и все услышали, как Нафта заскрежетал зубами. Этот скрежет был для Ганса Кастерпа такой же неожиданностью, как и вставшие дыбом волосы Видемана. Он воображал, что так только говорится, а в действительности не бывает. Но теперь Нафта в самом деле заскрежетал зубами среди тишины, ужасно неприятный, зверский и непривычный звук, все же являвшийся результатом какого-то невообразимого самообладания, ибо иезуит не закричал, а проговорил в полголоса, не то задыхаясь, не то смеясь: «Низость! Покарать! Добродетельные ослы начинают брыкаться! Или мы довели педагогическую полицию цивилизации до того, что она хватается за оружие? Вот это успех! Для начала достигнуть его было весьма нетрудно. Могу добавить это с презрением, ибо довольно легкого поддразнивания и стоящая на страже добродетель вышла из себя. Дальнейшее придет, и кара тоже. Надеюсь, ваши штатские убеждения не помешают вам понять, чего я вправе от вас потребовать, иначе мне пришлось бы подвергнуть эти убеждения такой проверке, которая...» Сеттембрини сделал резкое движение, и Нафта продолжал: «О, я вижу, что это не понадобится. Я стою вам поперек дороги, а вы мне. Хорошо, тогда доведем наше небольшое столкновение до конца в соответствующем месте. А сейчас добавлю только одно. Ваш ханжеский страх за схоластическое понятие государства, созданного якобинской революцией, заставляет вас видеть в моем желании пробудить в молодежи сомнения, выбросить на свалку все ваши категории и лишить идеи их академической добродетели какое-то педагогическое преступление. Страх этот больше, чем оправдан, ибо вашему гуманизму пришел конец. Можете быть в этом уверены. С ним покончено без возврата. В наши дни это только пережиток, псевдоклассическая безвкусица, духовная докука. Она вызывает зевоту. И новая, наша революция, с ней намерена покончить, вот что, милостивый государь. Если мы, как воспитатели, пробуждаем сомнения более глубокие, чем это когда-либо снилось вашему скромному просветительству, то мы знаем, что делаем. Только из радикального скепсиса, из морального хаоса рождается, безусловное, тот священный террор, который необходим нашему времени. Это я говорю себе в оправдание, а вам в назидание. Дальнейшее уже другой вопрос. Вы обо мне услышите.